«Это хорошая мысль», — громко сказал Гриша. «Например, алкоголикам, всяким психам и бандитам предлагать при аресте выбор между судом и еврейским паспортом, а? Мы в тюрьмах дармоедов перестанем держать и Западу пилюлю подкинем». Гольский мысленно тут же отверг эту идею. Он уже давно обсуждал это с Андроповым. Если в народе узнают, что уголовника выпускают из СССР с еврейскими паспортами, то преступность тут же подскочит. В десятки раз и по всей стране. Но Андропов, конечно, не стал перечить членам Политбюро, и Гольский понял его игру. Людей нужно поощрять, когда они ваши идеи начинают развивать как свои. «Да, это действительно хорошо», — воодушевленно сказал тем временем Суслов. «Это устроит наших арабских друзей. Пополнять израильскую армию нашими психбольными и алкоголиками. Это правильно». «Позвольте закончить», — спросил Андропов, и, не ожидая ответа, дочитал проект решения. «Заполнение американской квоты пенсионерами, криминальным элементом и психически больными позволит в течение двух ближайших лет полностью скомпрометировать идеи еврейской эмиграции в глазах американского конгресса и безболезненно закрыть ее через 2 года, во время Московской Олимпиады. У меня все». И он удивленно поднял глаза от текста. Политбюро, все, кроме Кулакова, оживленно аплодировало его последним словам. «Мы им такого дерьма отсыпем, они еще нам приплатят, чтобы мы эту эмиграцию закрыли», — выразил Щелоков общую радостную мысль. Гольский смотрел на них, помолодевших от оживления, блестящих воодушевленными глазками. «Они там думают, небось, что все наши жиды сплошные Ландау, Моше Даяны и Рихтеры», — радостно продолжал Щелоков. «Мол, они поедут в кибуцы, заселят пустыни, укрепят им армию. А вот вам дулю. А больных не хотите? А старух 8-й свежести?» «Рихтер не еврей», — сказал Юрий Иванов. «Неважно», — отмахнулся Щелоков. «Будем голосовать?» — спросил Суслов. «Кто за это постановление?» «Да что ж тут голосовать?» — сказал Брежнев. «Пиши, принято единогласно». «Господи», — подумал Гольский, — «пронесло, действительно пронесло. Андропов умница, гений. Они с его руки все съели. И вообще, они не такие уж тут маразматики, как про них в анекдотах рассказывают. Они тут очень даже соображают, что к чему, особенно когда речь идет о действительно политических решениях. И он, Роман Гольский, к этим решениям причастен. Он их готовит. Да что там готовит? Он и Андропов вдвоем всему Политбюро продиктовали решение. «Слушай, как тебя, полковник?» — вдруг сказал Гольскому Черненко. «Там в приемной этот режиссер сидит. Кольцов, ты видел?» «Так точно», — сказал Гольский. «Ты знаешь, зачем мы его позвали?» — продолжал Черненко. «Никак нет. Мы хотим поручить ему сделать фильм о Ленине. Такой фильм, чтобы на всех фестивалях главные премии взял. Как думаешь, он согласится?» «Я, честно говоря, не знаю», — растерялся Гольский и снова посмотрел на Андропова, поскольку личностью этого Кольцова должны заниматься вовсе не в еврейском отделе, а в 9-м отделе 5-го управления, КГБ, надзирающим за деятелями культуры и искусства. «А дал же он знать», — наставительно сказал Черненко. «Потому что этот Кольцов, знаешь, на ком женат? На дочке артиста Херцианова». И пока до Гольского дошло, что да, действительно он видел в деле отказника Ефима Герцианова разрешение его дочки Алины Кольцовой на отъезд ее отца в Израиль, в это время Черненко уже повернулся к Брежневу. «Ты этого Херцианова помнишь? Он на Южный фронт приезжал с бригадой артистов, Ленина играл в пьесе. И ты с ним лично поддал тогда со страшной силой, помнишь?» «Маленький такой, хлипкий?» — спросил Брежнев. «Ага, маленький, хлипкий, пьет как лошадь. Он тебя перепил тогда». «Ну, ты скажешь», — обиделся Брежнев под громкий смех всех членов Политбюро и сдержанное хихиканье стенографисток. «Чтоб какой-то жидок меня перепил, да еще те годы!» «Ладно, ты его перепил», — легко согласился Чернинг. «Но этот Херцианов, оказывается, всю жизнь мечтал сыграть якого-то короля всего мира, а ему эту роль таки не дали». «Лира», — сказал Андропов. «Шостер?» — спросил Чернинка. «Лира, он мечтал сыграть», — объяснил Андропов. «Пьеса есть такая, король Лир. Шекспир написал, английский писатель». «Ну что я, Шекспира не знаю», — обиделся Чернинка и отмахнулся. «А я там все короли в ее пьесах». «Господи!» — вдруг ужаснулся Гольский. «Шо я, Шекспира не знаю? Неужели он, Гольский, потомственный дворянин, знаток иврита, Блока, Пастернака и Ахматовой, должен стоять на вытяжку перед этими? Ради них его дед давал деньги Ленину, Горькому и Орджоникидзе?» А Черненко, между тем, продолжал, обращаясь к Брежневу. «Этот Херцианов, понимаешь, Ленина сыграл, так ему мало. Он еще короля мира хочет сыграть, а ему не дали. Так он ушел из театра в полный запой, понимаешь, и тоже подал на эмиграцию». И Черненко повернулся к Гольскому. «Правильно я говорю?» Гольский кивнул, он уже вспомнил про папку Ефима Герцианова. «Ну?» — спросил Брежнев у Черненко, «и что дальше?» «А то», — сказал Черненко, — «с одной стороны, нахер он нам нужен, пусть бы и катил свой Израиль у всяких там жидовских королей играть. Но с другой стороны, он же Ленина играл и с тобой водку пил. И когда в запой уходит, так начинает не королей изображать, а это самое. Ну, понимаешь?» «Шо?» — не понял Брежнев. «Ну, это самое». Черненко выразительно показал глазами на стенографисток. «Ну, говори же, шо он там изображает?» — не понял Брежнев. «Ну, как вы с ним на пару по телохвонисткам Южного фронта ударяли? Он в ленинском гриме, ты в своем». «Ну да», — гордо сказал Брежнев под смех политбюро, — «ну, ударяли, так шо?» «Так как же его выпустишь, сукина сына», — сказал Черненко. «Он же ж поедет в Америку, понимаешь, напьется и будет там это самое, тебя же, понимаешь, показывать». «А, дошло наконец до Брежнева, понятно. Ну, так что ты предлагаешь конкретно?» «А то», — ответил Черненко, — «мы попросим этого режиссера Кольцова подумать о фильме про Ленина. Он, конечно, станет отпираться, а мы сжать не будем. Дадим ему время подумать. А тогда этот полковник», — Черненко кивнул на Гольского, — «встретится с его женой, дочкой Херцианова, и спросит, хочет она, чтобы мы ее папаши выпустили или нет. Если хочет, так это... Кольцов делает нам кино за Ленина. Этот Херцианов пусть зашьет себе ампулу от алкоголя, едет к чертовой матери, а?» Все снова засмеялись такому остроумному ходу. А Брежнев сказал: «Ты, Костя, жить просто. Умнее жида, ей-богу». А Черненко посмотрел на Гольского. «Ну, как думаешь, полковник, уговорит Кольцова его жена сделать нам фильм про Ленина заради отца-то?» «Вот что», — вдруг сказал Федор Кулаков, про которого все как-то забыли в ходе веселья. «Я тут сидел и думал, до каких пор мы тут будем всей этой дребеденью заниматься? Кино снимать для каннских фестивалей, в еврейском дерьме копаться. Кто из них больной, а кто ландау? Что это вообще за политика такая, если даже КГБ признает, что разрешение еврейской миграции было ошибкой? И что это показало пример всяким татарам и чучмекам, а?» В колкой внезапной тишине, которая воцарилась при этих словах, Кулаков рывком оттянул узел галстука у себя на шее и выпростал этот галстук из-под воротника. Гольский невольно обратил внимание на его бычью шею и грудь. Было очевидно, что Кулаков только сейчас, спустя чуть не полчаса после обсуждения еврейского вопроса, понял, как лихо обвел его Андропов. Решением проблемы еврейской миграции будут теперь заниматься практики КГБ и МВД СССР. А Кулаков, Долгих, Русаков, Игунов и все остальные идеологи борьбы с жидами должны заткнуться хотя бы до Олимпиады. И когда это дошло до Кулакова, он взорвался. Развернувшись к левому крылу стола, за которым сидели Демичев, Кузнецов, Русаков, Долгих и другие молодые члены и кандидаты в члены Политбюро, он сказал: «Я так считаю. Если анализ, который мы тут слышали насчет разложения страны из-за этой эмиграции, если это научный анализ, а он научный, потому что другого результата этой игры с жидами ждать нечего, то это полная катастрофа продолжать такую политику. Это через 10 лет всю страну к чертям разложит, и никакая Олимпиада нам уже ни к херам будет. Тот, кто этого сегодня не видит, тому уже нельзя руководить ни страной, ни партией. Партия должна немедленно взять страну под контроль, пока не поздно, а не кино снимать». И Кулаков стал накручивать галстук на свой мощный кулак, словно сдерживая себя от рукопашной драки. Но теперь самым интересным был уже не Федор Кулаков, и даже не Брежнев, против которого он так неожиданно выступил, а тех, кому Кулаков обращался за поддержкой. Их лица превратились в неподвижные гипсовые маски, словно они не слышали ни одного слова, произнесенного Кулаковым. Игольский понял, что произошло на его глазах. Кулаков выскочил, не договорившись ни с кем и не разделив с ними заранее портфель. Умница Андропов спровоцировал своего конкурента на этот взрыв, и теперь... Гольский посмотрел на своего шефа. Ни тени торжества на лице, ни удовлетворенной улыбки победителя. Андропов сидел с той же отстраненной пустотой в светлых глазах, с какой он в самом начале заседания глянул на Кулакова. «Так вот, кого он сегодня подставил», — радостно подумал Гольский. И Брежнев подтвердил его догадку. Он пожевал своей тяжелой челюстью и сказал Суслову таким тоном, словно Кулакова уже не было ни за этим столом, ни в составе Политбюро: «Ну, ты это, Михаил, веди заседание. Какой там следующий вопрос?» Глава 6. Бакинский ультиматум.